что случилось потом? Если коротко, то мне до смерти надоели их экивоки, и чтобы покончить, наконец, с этой тягомотиной, я наколол одного на вилку и отправил в рот. И как же отреагировали на ваш поступок остальные? О, они притворились, что ничего не заметили. Продолжали беседовать, как ни в чем не бывало, разве что реплики стали чуток поглупее. Этим парням, знаете ли, требуется объединить достаточно большое количество мозгов, чтобы вести пристойный разговор. Вернемся к тому мунгулу, что вы проглотили. Он пытался протестовать. Да нет, даже глазом не моргнул. Похоже было, что он этого ожидал. У меня такое чувство, что для мунгула быть проглоченным и переваренным вовсе не означает жестокое и бесчеловечное наказание. А вы не скажете, каковы они на вкус? Вроде как устрица под горячим соусом, но не вполне. Инопланетяне, что с них взять?